Лишь для проформы я разослал несколько экземпляров в крупные театры, а потом начисто забыл об этом. И зато как же я был удивлен, получив месяца через три письмо, где на конверте значилось «Берлинский Королевский театр». «Что нужно от меня прусскому государственному театру?» — подумал я. К моему изумлению, директор театра Людвиг Барнай, в прошлом один из величайших немецких актеров, сообщал, что пьеса произвела на него сильнейшее впечатление. К тому же она особенно хороша тем, что роль Ахилла — как раз то, что давно уже разыскивает Адальберт Матковский, и потому Берлинский Королевский драматический театр просит меня предоставить ему право первой постановки. Я чуть с ума не сошел от радости. У немцев было в те времена два великих актера — Адальберт Матковский и Йозеф Кайнц. Первый был северянин, несравненный в своей первобытной мощи и захватывающей страстности. Другой, Йозеф Кайнц, был наш венец, прославившийся благодаря своему душевному изяществу и неповторимой дикции, искусству певучей и звучной речи. И вот Матковский должен был воплотить моего героя, читать мои стихи. Самый солидный столичный театр Германской империи брал мою драму под свое покровительство». Небывалая карьера драматурга открывалась передо мною, не искавшим ее. Но с тех пор я научился не спешить радоваться постановке, пока не поднимется занавес. Правда, репетиции действительно пошли одна за другой, и друзья уверяли меня, что никогда Матковский не был столь великолепен, столь мужественен, как читая мои стихи на этих репетициях. Я заказал уже место до Берлина в спальном вагоне, и тут в последнюю минуту пришла телеграмма. Спектакль отложен из-за болезни Матковски. Я посчитал это отговоркой из тех, что идут обычно в ход, когда театр не может сдержать слово. Но через неделю газеты сообщили, что Матковски умер. Последним, что произнес со сцены этот волшебник слова, были мои стихи. «Все кончено», — сказал я себе, — «не судьба». Правда, теперь на эту пьесу претендовали два других придворных театра — Дрезденский и Кассельский. Но в глубине души мне было все равно. После Матковски я не мог себе представить никакого другого Ахилла. Но вот до меня дошла еще более поразительная новость. Как-то утром меня разбудил один из моих друзей, его прислал Йозеф Кайнц, который случайно наткнулся на пьесу и нашел в ней роль себе по вкусу. Не Ахилла, которого хотел сыграть Матковски, а Тирсита, его трагического антипода. Кайнц передал, что он тотчас же вступит в переговоры с Бургтеатром. Тогдашний директор Бургтеатра, Шлентер, прибыл в свое время из Берлина, где успел зарекомендовать себя как горячий сторонник господствовавшего там реализма, и театром руководил к большой досаде венцев, как правоверный реалист. Он тотчас написал мне, что видит, чем интересна моя драма, но не уверен, что успех переживет премьеру. «С этим все», — опять сказал я себе, — «ведь я-то с давних пор скептически относился и к себе самому, и к своему литературному труду». Кайнц, напротив, был рассержен. Он тотчас пригласил меня к себе. Впервые я увидел вблизи кумира своей юности. В гимназии мы готовы были целовать его руки и ноги. Пружинистая фигура, одухотворенное лицо, озаренное прекрасными темными глазами, это в 50 лет. Слушать, как он говорит, было наслаждением. Даже в житейском разговоре каждое слово было строжайшим образом очерчено, каждый согласный звук отшлифован до блеска, каждый гласный взмывал ввысь, полный и ясно. Еще и сегодня стоит мне прочесть иной стих, который он декламировал, и в моих ушах звучит голос Кайнца с присущими ему выразительностью, совершенным ритмом, героическим порывом. Никогда больше не доводилось мне с таким удовольствием слушать немецкую речь. И вот, только подумать, этот человек, которому я поклонялся как божеству, извинялся передо мной, юношей, за то, что ему не удалось осуществить постановку моей пьесы. «Но мы не будем больше терять друг друга из виду», — обнадежил он меня. «Собственно, у него ко мне просьба». Я чуть не улыбнулся. «У Кайнца ко мне просьба. И вот какая. У него сейчас много гастрольных поездок, и для них приготовлены две одноактные пьесы. А третьей нет». А ему хотелось бы маленькую пьесу, желательно в стихах, а лучше всего с одним из тех лирических каскадов, которые он, единственный на немецкой сцене, умел, благодаря своей грандиозной технике речи, на одном дыхании обрушить с хрустальным звоном в замерший зал. Не написал бы я ему такую одноактную пьесу? Я обещал попытаться». Как говорит Гёте, порой и музу можно подчинить своей воле. Я набросал одноактную пьесу «Комедиант по неволе», легкую, как пух, в духе рококо, с двумя вмонтированными большими лирико-драматическими монологами. Непроизвольно я каждое слово писал как бы под его диктовку, изо всех сил стараясь постичь личность Кайнца и даже уловил его речевую манеру. Так эта случайная работа стала одной из тех удач, которые приходят не от мастерства, а только в минуту вдохновения. Через 3 недели я показал Кайнцу получерновой набросок с одной уже вмонтированной арией. Кайнц искренне воодушевился. Монолог он тотчас прочел вслух 2, во 2-й раз уже с незабываемым совершенством. Он с явным нетерпением спросил, сколько мне еще понадобится времени. «Месяц? Прекрасно, это то, что надо. Сейчас он на 2 недель уезжает на гастроли в Германию, а как только вернется, сразу надо начать репетиции, потому что эту пьесу следует поставить в Бургтеатре. А кроме того, это он мне обещает». Куда бы он ни отправился, он включит ее в свой репертуар, потому что она ему впору, словно перчатка. Как перчатка! Он все снова и снова повторял это слово 3, сердечно пожимая мне руку. А он действительно еще до своего отъезда переполошил Бургтеатр. Так что мне позвонил сам директор, просил показать ему пьесу хотя бы в черновике и мгновенно одобрил ее заранее. Кайнц уже раздал роли актерам. Снова казалось, что при малой ставке сделана главная игра. Бургтеатр — гордость нашего города, а в Бургтеатре еще наряду с Дузе — величайший актер современности в моей пьесе. Не слишком ли много для начинающего? Теперь оставалось только одно единственное опасение, чтобы Кайнц не изменил своего мнения о готовой пьесе, но это было столь маловероятно. Как бы то ни было, сейчас проявлял нетерпение я. Наконец я прочел в газете, что Йозеф Кайнц вернулся с гастролей. Из вежливости я выждал 2 дня, считая неудобным беспокоить его сразу же по приезде. На 3-й день я все-таки решился и вручил свою визитную карточку портье отеля «Захер» моему хорошему знакомому. «Передайте господину Кайнцу, актеру Императорского театра». Старик удивленно уставился на меня сквозь стекла пенсне. «А разве вы, господин доктор, не знаете?» «Нет, я ничего не знал. Его же увезли сегодня поутру в санаторий». Только тут я узнал, что Кайнц вернулся тяжело больным. Во время гастроли он, героически превозмогая ужаснейшую боль, в последний раз играл свои великие роли перед ничего не подозревающей публикой. На следующий день его оперировали по поводу рака. Газетные бюллетени еще позволяли надеяться на его выздоровление, и я навестил его в больнице. Он лежал ослабевший, измученный. Его темные глаза на осунувшемся лице оказались еще больше. Я испугался. Над вечно юным, исключительно подвижным ртом впервые обозначилась снежная седина усов. Я видел старого, умирающего человека. Он скорбно улыбнулся мне. «Даст ли Бог сыграть в нашей пьесе? Это помогло бы мне выздороветь». Но спустя несколько недель... мы стояли у его гроба. Легко понять дурные предчувствия, связанные с моими дальнейшими занятиями драматургии и опасения, с тех пор тревожившие меня всякий раз, как только я передавал какому-либо театру новую пьесу. То, что оба величайших актера Германии умерли, читая напоследок мои стихи, сделало меня, не стыжусь признаться, суеверным. Лишь несколько лет спустя я решился написать пьесу, и когда новый директор Бургтеатра, Альфред Бергер, превосходный знаток театра и мастер сценической речи, тут же принял ее, я чуть ли не со страхом принялся изучать список назначенных актеров, пока не вздохнул, как это ни странно, с облегчением. Слава богу, ни одной знаменитости. Року не на кого было обрушиться. И тем не менее, случилось невероятное. В тревоге за актеров я позабыл о директоре, Альфреде Бергере, который сам взялся руководить постановкой моей трагедии «Дом у моря» и уже набросал режиссерскую разработку. Так вот, за 2 недели до начала репетиции он умер. Стало быть, проклятие, словно тяготевшее над моими драматическими произведениями, еще не утратило силу. Даже когда через 10 слишком лет Еремия, а после мировой войны Вальпоне, шествовали по сцене на всевозможных языках, мне было неспокойно. И в 1931 году, закончив новую пьесу «Агнец бедняка», я поступил со своими интересами. На другой день после того, как я отослал рукопись своему другу Александру Моисси, от него пришла телеграмма. Он просил оставить за ним главную роль при первой постановке. Моисси, принесший из своей итальянской родины такое чувственное благозвучие языка, какого не знала до него немецкая сцена, был в то время единственным достойным преемником Йозефа Кайнца. Обаятельный, умный, живой человек, к тому же добрейший и восторженнейший. Он привносил в каждое произведение частицу своего личного обаяния. Лучшего кандидата на роль я и желать не мог. И все же, когда он вызвался играть ее, воспоминания о Матковске и Кайнце ожило во мне. И я отказал Моисси под каким-то предлогом, не открывая ему настоящие причины. Я знал, что он унаследовал от Кайнца так называемый перстень и Фланда. По давней традиции величайший актер Германии передавал его как эстафету лучшему из своих преемников. А что, если он под конец унаследует и судьбу Кайнца? Во всяком случае, что касалось меня, то я не хотел в третий раз быть вестником рока для величайшего немецкого актера нашей эпохи. Так из суеверия и любви к нему я отказался от идеального исполнения, которое едва ли не решило бы судьбу моей пьесы. Без вины виноватый, я все еще не выпутался из сетей чужого рока. Я даю себе отчет в том, что в этом месте моя история становится подозрительно сверхъестественной. Ну, хорошо. Матковский, Кайнц, тут, вероятно, дело объясняется несчастливым стечением обстоятельств. Но при чем здесь Моисси? Ведь я не дал ему роли и драм больше не писал. Это произошло так. Много лет спустя, тут мое повествование забегает вперед, летом 1935 года я преспокойно жил в Цюрихе, как вдруг получил от Александра Моисси телеграмму из Милана. Он прибывал в Цюрих вечером специально для встречи со мной и просил ждать его непременно. «Странно», — подумал я, — «что за спешка, у меня ведь нет новой пьесы. И вот уже много лет, как я охладел к театру. Но ждал я его, разумеется, с радостью, потому что в самом деле любил как брата этого пылкого, сердечного человека. Он бросился ко мне, едва вышел из вагона. По итальянскому обычаю мы обнялись, и прямо в машине по дороге с вокзала Моисси, сгорая от нетерпения, как это умел делать только он, стал рассказывать мне, что я могу для него сделать». У него ко мне просьба, огромная просьба. Пиранделло оказал ему особую честь, передав для премьеры свою новую пьесу. Причем премьера будет непростая, мирового значения. Пьесу поставят в Вене на немецком языке. В первый раз итальянский писатель такого масштаба уступает право первой постановки иностранцам, и даже Парижу он его не решился доверить. Пиранделло боится, что в переводе музыкальность и зыбкий ритм его прозы будут утрачены. Ему очень хотелось бы, чтобы пьесу перевел на немецкий язык не какой-нибудь случайный человек, а именно я, чье языковое мастерство он давно уже ценит. Разумеется, Пиранделло постеснялся просить меня тратить время на переводы. И вот он, Моисси, взялся передать мне просьбу Пиранделло. Я и в самом деле уже много лет не занимался переводами. Но я слишком высоко ценил Пиранделло, с которым у меня было несколько теплых встреч, чтобы огорчать его отказом, а самое главное, мне предоставлялась приятная возможность оказать услугу такому близкому другу, как Моисси. На одну или две недели я оторвался от своей работы. Несколько недель спустя в Вене была объявлена международная премьера, которую по политическим мотивам особенно раздували. Пьесы Пиранделло в моем переводе. Пиранделло сам намеревался приехать, а поскольку в ту пору Муссолини провозгласил себя покровителем Австрии, то все официальные круги во главе с канцлером объявили о своем присутствии. Вечер должен был одновременно стать политической демонстрацией итало-австрийской дружбы, в действительности протектората Италии над Австрией. В те дни, когда должны были начаться первые репетиции, я случайно оказался в Вене. Я предвкушал встречу с Пиранделло. Мне было все-таки любопытно, как зазвучат слова моего перевода в музыке речи Моисси. Но мистическим образом через четверть века повторилось все то же. Открыв рано утром газету, я прочел, что Моисси приехал из Швейцарии с тяжелым гриппом, и в связи с его болезнью репетиции переносятся. Грипп Подумал я, это не может быть опасно. Но когда я шел к гостинице, слава богу, успокаивал я сам себя, не гостиница «Захер», а «Гранд-отель», чтобы навестить больного друга, сердце мое билось учащенно, и воспоминание о напрасном визите к Кайнцу ожило во мне. И с величайшим актером эпохи все опять, в который раз, произошло точно так же, как более четверти века назад. К Мойси меня уже не допустили, у него началась агония. Спустя 2 дня вместо репетиции я стоял у его гроба, как стоял у гроба Кайнца. Упомянув о том, как в последний раз исполнилось мистическое проклятие, тяготевшее над моими театральными опытами, я забежал вперед. Разумеется, в этом совпадении я вижу всего лишь случайность, но несомненно, что в свое время смерть Матковски и так быстро последовавшая за ней смерть Кайнца решительно определили направление моей жизни. Если бы тогда, в мои 26, Матковски в Берлине, а Кайнц в Вене поставили мои первые драмы, то благодаря их искусству, которое могло обеспечить успех самой слабой пьесе, я быстрее и, вероятно, незаслуженно, получил бы широкую известность, но зато потерял бы годы медленной учебы и познания мира. В то время мне, понятно, казалось, что меня преследует судьба. Ведь театр с самого начала предлагал мне такие соблазнительные возможности, о которых я и мечтать не смел, чтобы в последний момент безжалостно отнять их. Однако лишь в молодые годы отождествляешь судьбу и случай. Потом мы начинаем понимать, что наш жизненный путь предопределен изнутри. И каким бы извилистым и бессмысленно неподвластным нашей воле он ни казался, а все же в конечном счете он всегда ведет нас к нашей незримой цели.